Глава 19. Когда узкая извилистая расселина наконец вывела в широкую долину, они увидели цитадель Аманара. Черные башни устремлялись в небо, и их круглые бока, казалось, поглощали свет полуденного солнца. Черные оборонительные валы с зубцами и бойницами, из которых льют смолу, поднимались над скалой. К воротам вела дорога. Возле ворот стояли сторожевые башни, которые можно было защитить от неожиданных захватчиков, сливая кипящее масло. Вокруг не росло ни одного куста, даже терновника. Аманар указал на широкую равнину вокруг крепости. «Прикажите вашим людям разбить здесь лагерь. А что касается вас, то я приглашаю вас в цитадель, и я поговорю там с вами». «Найди хорошее место для моих псов, Орда!» Карела слезла с седла и отдала одноглазому поводья своего вороного. Конан тоже спрыгнул на землю. Ее зеленые глаза вспыхнули опасным светом. «Что ты себе позволяешь?» «Я не принадлежу к твоим псам», — напомнил он ей ласково. Он начал подниматься по дороге и обратил внимание на расположение стражи на стенах. Проникнуть сюда вору будет определенно непросто. Кимерийц остановился, услышав за спиной быстрые шаги. Карела догоняла его. Ее тяжелое дыхание можно было бы скорее приписать ее ярости, чем ее волнению, подумал он. «Конан!» – фыркнула она. «Ты ничего здесь не потерял?» «Я должен знать, что там внутри, Карела. Эти стены могут выдержать натиск целой армии. Может быть, мне придется пробираться здесь ночью, если мы получим в руки эти подвески. Может быть и так, что Аманар и его подручные заставят тебя думать по-другому». «Я разве это сказала? Я не потерплю, чтобы ты подозревал меня в трусости!» Они остановились у закрытой подъемной решетки. По другую сторону железных прутьев, напротив, смотрел на них Старра пустыми красными глазами, которые в темноте арки ворот словно слегка светились. Двое других подошли с пиками в руках от дозорных башен. «Аманар ждет нас», – заявил Конан. «Он ждет меня», – уточнила Карелла. Тарра поднял руку и, скрежеща цепями, решетка поднялась. «Да, магистр сказал, что будет ждать двоих. Идите за мной!» Он повернулся и пошел в темные коридоры цитадели. «Откуда он знал, что мы придем вдвоем?» – пробормотала Карелла, когда она пошла следом за Старра. «Разве мы не должны были предоставить размышления тебе?» – возразил ей Кимерийц. Со скрипом решетка упала за их спинами. Рослый варвар невольно с надеждой подумал о том, что желательно было бы, чтобы она выпустила их так же легко, как их впустила. Вымощенный гранитными плитами двор крепости, казематы, сложенные черным камнем, выглядели так же мрачно, как и сама цитадель. Старра провел их через тяжелую, обитую железом дверь во внутренний двор крепости. Из мощной глыбы обсидиана вырастала самая высокая башня. Они вошли в большой зал с мраморными стенами и мозаичным полом, украшенным арабесками всех цветов радуги. В серебряных настенных канделябрах горели золотые лампы в виде дракона. Они освещали даже высокий сводчатый потолок, который был украшен изваянными из мрамора единорогами и летающими конями. Кон кивнул удовлетворенно. «Если Аманар выставляет уже свои передние такие дорогие лампы, то он без сомнения обладает несметным богатством, отчасти которого он собирался его освободить. И еще, конечно, были Велита и его клятва позаботиться о свободе для нее». Старра остановился перед высокой дверью из вороненой меди и постучал. Человек-ящерица склонил голову, словно прислушиваясь, хотя Конан не слышал ничего, затем раскрыл одну створку тяжелой двери. Музыка флейт и арф донеслась из-за нее. Старра поклонился и сделал знак обоим посетителям войти. Конан последовал его приглашению, и Карела поспешила его догнать, чтобы это не выглядело так, словно она должна идти за ним следом. Он улыбнулся ей, а она в ответ яростно оскалилась. «Добро пожаловать! Садитесь, будьте добры!» Аманар удобно устроился на стуле, покрытом богатой резьбой, возле низенького стола из эбенового дерева, и его пальцы играли с золотым посохом. Два похожих стула стояли по другую сторону стола. Четверо музыкантов, это были люди, сидели, скрестив ноги на подушках у стены. Они играли на своих инструментах, не глядя друг на друга и не отрывая взгляда от пола. Женщина с вином на серебряном подносе вышла из-за занавеса. И она тоже не поднимала глаз от дорогих ковров, пока ставила поднос на стол, низко кланяясь Амонару и быстро выскальзывала из зала. Волшебник, казалось, и вовсе ее не заметил. Его глаза с красноватыми точками в глубине остановились на Карелле. «А, так у вас есть и слуги из людей!» Конн уселся на стул и позаботился о том, чтобы меч можно было обнажить в любой момент. Взгляд Амонара обратился к кимерийцу, который постарался не отводить глаз. Красные точки в глазах волшебника, казалось, хотели затянуть его в черную пропасть. Конн сцепил зубы и твердо ответил на этот взгляд. «Да, есть несколько», — ответил Амонар. «Пустые создания и бездельники, если я за ними не слежу. Я уже не раз спрашивал себя, не лучше ли просто отдать их горцам?» Он говорил громко, и ему, казалось, было безразлично, слышат ли его музыканты. Но они продолжали играть, ни на одно мгновение не сбиваясь с такта. «Почему же вы не замените их слугами Старра?» – поинтересовался Конан. «Да, польза от них весьма ограниченная, это так». Человек со странно извивающимися белыми струнами в волосах внезапно потер руки. «Давайте выпьем». Но ни один из его гостей не взял в руки хрустальный бокал. «Вы мне не доверяете?» Легкая насмешка прозвучала в его голосе. «Тогда выберите какой-нибудь бокал, и я буду сам пить из него». «Это смешно», – заявила Карелла и потянулась к вину. Конн схватил ее за запястье. «Один глоток из всех трех!» – потребовал он у волшебника. Амонар пожал плечами. «Отпусти меня!» – тихо приказала Карелла, но ее голос дрожал от подавленного гнева. Конн разжал пальцы. Она потерла запястье. «Твои грубые манеры мне не нравятся!» – заявила она и снова потянулась к бокалу. Амонар опередил ее. Прежде чем она успела коснуться хрустального сосуда пальцами, он сказал: «Раз уж ваш друг мне еще не доверяет...» Он быстро отпил по глотку из всех трех бокалов. «Смотрите», – сказал он, опуская последний на серебряный поднос. «Я все еще жив. Зачем мне пытаться убить вас здесь, если мне это легко удалось бы сделать еще в расселении, отдав приказ моим Старра, когда они вас сопровождали?» Бросив на Конна злой взгляд, Карелла взяла свой бокал и выпила вино, откинув голову назад. Конан осторожно пригубил второй. Его поразил терпкий аромат. Это было одно из крепких вин Аквилонии, которое было чересчур дорогим для простого смертного, живущего так далеко от мест, где оно производится. «И кроме того», – спокойно продолжал Амонар, «зачем мне желать зла Конану, кимерийскому вору, и Карелле, которую называют Рыжий Ястреб?» С губ Кареллы сорвался крик. Конн вскочил на ноги. По неосторожности он уронил драгоценный хрустальный кубок на ковер, вытаскивая из ножен широкий меч. Амонар даже не обратил на него внимания. Он повернулся к Карелле, которая тоже вскочила, и резко повернулась, держа в руке свой украшенный самоцветами палаш, словно искала врагов. Темноволосый человек прикрыл глаза и глубоко вздохнул, словно наслаждаясь запахом духов. Музыканты, ничем не смущаясь, продолжали играть и даже теперь не поднимали глаз. «Да», – проговорил Амонар и откинулся на своем стуле. Он делал вид, что поражен, словно только теперь он заметил, что Конан держит в руке меч. «Зачем вам это? Здесь только я, и вряд ли я смогу победить вас одним только этим посохом». Он протянул посох и постучал им по клинку Конана. «Уберите меч и садитесь. Вы вне всякой опасности». «Я не сяду», – свирепо заявил Конан, «пока не получу ответа на несколько вопросов». «Конан прав», – прошептала Карелла. «Вы волшебник». Амонар развел руками. «Да, я то, что некоторые охотно назвали бы волшебником. Лично я считаю себя естествоиспытателем, который старается сделать мир немного лучше, чем он есть». Его слова, казалось, понравились ему самому. «Да, немного лучше, чем он есть». – повторил он. «Что вам нужно от нас?» – спросила Карелла и еще крепче сжала пальцы на эфесе палаша. «Зачем вы привели нас сюда?» «Я хочу сделать вам одно предложение. Вам обоим!» Волшебник поиграл золотым посохом и улыбнулся. Карелла немного помедлила, затем вложила кривую саблю в ножны и снова села. «Прежде чем я спрячу свой меч, я хотел бы знать следующее», — сказал Конун. «Вы знаете наши имена. Что вы знаете вообще о нас?» Амонар, казалось, немного подумал, прежде чем ответить. «Когда мне стали известны ваши имена, я по чистой случайности узнал, что вы ищете 5 танцовщиц и 5 подвесок. А наведя справки, выяснил, что все это было украдено из дворца замарийского короля Теридата. Почему вы их ищете? С какой стати вы решили искать их в Кизанкийских горах, я, разумеется, не знаю». Он улыбнулся, и Конун увидел на лице Кареллы сомнение. «Известно, стало быть, немало», – подумал кимериец, – «и не помешает узнать еще кое-что». «Мы пришли сюда, потому что подвески и танцовщиц украли Старра!» Он угрюмо взглянул на Амонара, услышав его смех. «Извините, Конан из Кимерии, но сама даже мысль, что Старра могут войти в Шадизар или даже в Королевский дворец, просто смехотворна. Городская стража убила бы их при первом же взгляде. Они не успели бы войти даже в городские ворота. И кроме того, мой дорогой друг, Старра никогда не покидает гор. Никогда!» Конан твердо сказал. «Те, кто проник во дворец Теридата, носили такие же сапоги, что и Старра. Сапоги с узором в виде змей». Смех Амонара замер, и его глаза подернулись дымкой. Внезапно Конну показалось, что он видит перед собой гадюку. Наконец волшебник сказал. «Кизанкийцы часто снимают сапоги с убитых ими Старра. Я могу себе представить, что какой-нибудь охранник из каравана, который во время нападения убил кизанкийца, увидел, что тот носит неплохие сапоги, и забрал их себе. Кто может сказать, какое далекое путешествие проделает такая пара сапог? Или как много таких сапог носит сейчас горцы?» В его голосе нельзя было заметить даже признака волнения, но его черные глаза, показалось Конуну, угрожали ему, предупреждая, что лучше поверить такому объяснению. Тишину в зале нарушала только музыка. Карелла прервала тяжелое молчание. «Клянусь Хануманом, Конан, разве он упомянул бы о подвесках, если бы они были у него?» Молодому кимерийцу вдруг стало ясно, как идиотски он выглядит. Музыканты играли на флейтах и арфах. Карелла поставила свой кубок на ковер и наполняла его вином. Амонар сидит и почти нежно гладит пальцами свой золотой посох. И посреди этой мирной картины стоит он со своим мечом, готовый к свирепой битве. «Кром!» – пробормотал он и вложил клинок в ножны. Он упал на стул и небрежно откинулся на спинку. «Вы говорили о каком-то предложении, Амонар!» – резко сказал он. Волшебник кивнул. «Я предлагаю вам обоим убежище!» «Пока городская стража разыскивает Конана, вора, пока армия гоняется за рыжим ястребом, вы оба будете в безопасности здесь, где кизанкийцы отразят нападение любой армии, а моя крепость надежно охранит вас от кизанкийцев». «И все это только по доброте вашего сердца», – проворчал Конан. Карелла предостерегающе глянула на него. «Что вы ожидаете получить от нас взамен, Амонар? Мы не обладаем ни мудростью, ни способностями, которые сделали бы нас полезными для какого-нибудь волшебства». «Напротив», – возразил волшебник, – «Рыжий ястреб – это имя, известное от моря Вилает до Карпашей и дальше. Говорят, что она может отправиться даже в ад, и если она отдаст приказ, ее люди безоговорочно последуют за ней. Конан со своей стороны общепризнанно ловкий вор. Я попрошу вас иногда брать на себя кое-какие поручения». Он широко улыбнулся. «Вам, разумеется, будут неплохо платить золотом. И я не имею в виду ни в коем случае отговаривать вас от занятий вашим ремеслом». Карелла по-волчьи оскалилась. «К Караванная тропа до Султанапур лежит отсюда меньше, чем в половине дня пути на юг, не так ли?» «Правильно!» – Аманар приглушенно рассмеялся. «И мне вовсе не повредит, если вы направите свое внимание именно туда. Возможно, я даже буду иметь для вас соответствующие поручения. Но вам не нужно решать все прямо сейчас. Отдохните, покушайте, выпейте вина. Завтра утром или послезавтра дадите ответ». Он встал и сделал приглашающий жест. «Разрешите мне показать вам крепость?» Карела с готовностью поднялась. «О да, я с удовольствием бы посмотрела». Кон продолжал сидеть. «Вы можете взять с собой ваш меч», – сказал Аманар насмешливо, – «если у вас такое ощущение, что он может вас защитить». Кемерийц, разозлившись, вскочил на ноги. «Ладно, показывайте нам вашу крепость, волшебник!» Аманар испытующе взглянул на него. У Конана внезапно появилось ощущение, что он и Карелла словно лежат в разных чашах весов неведомого купца. Наконец волшебник кивнул и повел их из зала, опираясь на золотой посох, как на прогулочную трость. Музыканты продолжали играть. Для начала волшебник привел их на внешнюю стену, которая поднималась над вершиной скалы на высоту добрых 50 футов. Когда Аманар приближался, стражники Старра в своих кольчугах, вооруженные пиками, падали на колени, но волшебник вообще не замечал их. Оттуда они прошли к брустверу внутренней стены, где Старра, вооруженные луками, могли встретить любого, кому удастся взять штурмом внешнюю стену, выстрелами из бойниц и из-за зубцов стены. Кроме того, здесь были мощные катапульты. На башнях внутренней стены находились баллисты, стрелы которых могли пробить насквозь всадника вместе с конем, находящихся в долине. Из широких черных каменных кубов были сделаны укрытия для сотен воинов Старра. И здесь воины Старра при виде волшебника бросались на колени, как только он приближался, и их красные глаза провожали Конана и Кареллу голодным взглядом. В центральной башне Аманар показал им этаж за этажом, с колонными залами, с дорогими золотыми светильниками и ценнейшими коврами, с мебелью, инкрустированной розовым перламутром и темно-голубой ляпис-лазурью. Искусно вырезанные сосуды из яшмы и янтаря из далекого Китая, большие золотые вазы из Виндии и разнообразные безделушки, украшенные кризоберилами и корнеолами. Слух людей здесь почти не было, а те, кого они встречали, не поднимали глаз от пола, пока исполняли свои обязанности. На них Аманар обращал еще меньше внимания, чем на Старра. В подвале Конан заметил, пока Аманар вел их к выходу, арку, сложенную простым, ничем не украшенным камнем и являвшую собой резкий контраст всему остальному, что они видели до сих пор. Коридор, начинавшийся за ней, уходил, казалось, в сторону горы. Конан указал на нее кивком головы. «Это путь в ваши подземелья?» «Нет», – резко ответил Аманар, и ему явно нелегко далось усилие вернуть на уста улыбку. «Этот коридор ведет к покоям, где я занимаюсь моими исследованиями. Никто, кроме меня, не должен туда входить». Улыбка не исчезла, но глаза его казались почти угрожающими. «Там установлены ловушки, которые могут оказаться смертельными для любого, кто не имеет права входить». Карелла натянуто засмеялась. «Что касается меня... Мне совсем не интересно смотреть ваши чародейские комнаты». Аманар перевел взгляд на рыжую. «Может быть, я как-нибудь возьму вас с собой. Но не скоро. Сита проводит вас». Конану пришлось сдержать себя, чтобы не вытащить меч, когда неожиданно из бокового коридора вышел Старра, такой же рослый и сильный, как и он сам. Он спрашивал себя, обладает ли чародей умением объясняться со своими слугами без слов. Нечто в таком роде могло бы оказаться весьма опасным для вора. Высокий Старра протянул длинную когтистую руку. «Сюда!» – просвистел он. Его поведение по отношению к ним совсем не выглядело почтительным. Напротив, он посматривал на них слегка свысока. Кон чувствовал глаза волшебника у себя на спине, когда он следовал за его слугой. Сита безмолвно приказал Старра, охраняющим ворота, поднять решетку. Послышался скрежет винтов, и тяжелая решетка поднялась на высоту груди Кареллы. Сита дал знак, и скрежет затих. Пасть высокого Старра растянулась в издевательской ухмылке, когда он жестом предложил обоим пролезть под решеткой. «Тебе разве не ясно, что мы гости твоего магистра?» – воскликнула Карелла. «Я?» Кон схватил ее за руку и протащил строптивицу под решеткой на волю. И сразу же за ними решетка снова упала. «Радуйся, что ты вышла отсюда!» – сказал он и зашагал по дороге под гору. Он увидел орда, который ждал их у подножия горы. Карелла, злая, шла рядом с ним и растирала руку. «Ты просто покрытый мускулами, болван! Больше я не буду тебя терпеть! И я позабочусь о том, чтобы Аманар наказал этого дылду Старра! Он должен обращаться с нами уважительно! Мне все время чесались руки начать с ним воевать! Может быть, этого Ситу я возьму в оборот!» Конун уставился на нее с удивлением. «Ты что, действительно примешь его предложение? Рыжий ястреб хочет носить цвета волшебника и склониться по его приказанию?» «У тебя что, глаз нет, Конан? По меньшей мере 500 этих человека-ящериц ему подчиняются, а может быть и больше. Даже если бы нас было в 10 раз больше, мы не смогли бы взять эту крепость, а у меня нет ни малейшей охоты бросать моих людей под эти стены». И ты должен согласиться, что если сложить в одну кучу все то золото, которое ты и я, и вся моя шайка за всю нашу жизнь успели увидеть, то оно состоит примерно сотую часть того, чем разукрашена эта крепость. «Увидеть? Я успел довольно много золота», — фыркнул кемериец. «Сколько из того, что я увидел, прилипло к моим рукам, и сколько осталось потом, это другой вопрос». «Этот Аманар что-то говорил о лучшем мире, но я не знал еще ни одного чародея, который не следовал бы по темным путям. Подумай сперва, чего он потребует от нас?» «Верное убежище неподалеку от караванной тропы. Как ты думаешь, что это означает для меня? Мне не придется больше распускать моих людей, чтобы они прятались от властей, изображая из себя караванный конвой». И мне не нужно будет изображать из себя гадалку, пережидая время, пока нам нельзя будет собраться снова. Для меня это очень дорого!» Кемерит заворчал, как волк. «Мне это ничего не говорит. Для меня достаточным убежищем всегда будет пустыня. Я пришел сюда, чтобы украсть 5 подвесок, а не затем, чтобы служить колдуну». Они добрались до подножия горы. Орда проницательно глянул на них. «Опять ссоритесь?» – спросил он. «Что хотел вам сказать этот Аманар?» Оба не смотрели на него, а бросали убийственные взгляды друг на друга. Карелла закусила губу. «У него нет подвесок. Подумай сам, ведь он упомянул о них первым. И я видела в его покоях побольше, чем 5 женщин. Однако ни одна из них внешне не была похожа на танцовщицу». «Вы говорили о подвесках?» – поразился Орда. Но и теперь кемериец не удостоил Одноглазого ни единым взглядом. «Ты доверяешь этому человеку? Волшебнику? Он хочет, чтобы мы поверили, что в Хизантийских горах полным-полно племен Старра. Целый народ Старра. Но раненый, за которым мы шли, умер по пути сюда. В этом не может быть сомнений. И он знал о подвесках потому, что их похитили его Старра». «Волшебник!» – прохрипел Орда. «Этот человек волшебник!» Наконец Карелла повернулась в сторону Одноглазого, но ее глаза сверкали так дико, что он невольно отошел на шаг назад. «Покажи, где ты разбил лагерь! Я хочу посмотреть, хорошо ли разместились мои псы!» Не дожидаясь его ответа, она прошла мимо. «Я лучше пойду за ней!» – обратился Орда к Конану. «Она идет не в ту сторону!» «Поговорим потом!» Он побежал догонять рыжую. Кон повернулся и посмотрел на крепость. Над подъемной решеткой он увидел силуэт Старра, который определенно наблюдал за ним. Несмотря на то, что отдельные детали разглядеть было невозможно, Кон знал совершенно точно, что это Сита. Он еще раз мысленно представил себе расположение покоев в крепости, а потом принялся искать остальных.